«Что-то я проголодался», — сказал Ярополк. «Эй, кто там? Кликните, чтобы накрыли стол в трапезной княгине». «Ступай, боярин, после поговорим». Блуд покинул покои, ничем не показав своего разочарования. Как было бы чудесно, если бы Ярополк оставил на него Киев. Лучшего и придумать нельзя. Князь, воеводы, большая и малая дружины уходят на север и увязают под стенами Полоцка или еще где. А Киев полностью в руках Блуда. И он будет творить все, что пожелает. Первым делом растрясет те роды, которые помогаче. Того же воеводу Серегея. Иудеев прищемит. За них теперь заступиться некому. Князя нет, хузарского хаканата нет. Лихитскую слободу Блуд тоже растрясет. Мешко князю это не понравится, но это только к лучшему. Решит войной пойти, пойдет через Волынские княжества, там и увязнет. Эх, жаль, Ромеев прищучить нельзя. Вот где золотых солидов, как красей в почайне. Но с кесарем ссориться опасно. С кем тогда торговать? А вот печенегов лучше купить, причем сразу. Деньги найдутся. Казна княжеская, она ведь тоже в Киеве останется. Вот на нее Блуд печенегов и купит. А потом со степными наймитами пойдет примучивать тех, кто его власти воспротивится. И все тогда у Блуда будет. Все. И наложницу Ярополкову, Ромейку Наталью, он тоже возьмет. Ох, хороша Ромейка, такую не купишь, такую только отнять можно.